и еще раньше моего старшего, пятиклассника Кирюшу, который на обратной стороне тетради, где была клятва пионеров, во фразе «Пионеры, преданные идеалам коммунистической партии», переправил, разумеется, «преданный» на «предали», плюнув на неверный падеж «идеалам». Кроме того, само собой понятно, он исправил слова «пионеры хранят память» на «пионеры хоронят». Меня вызвали на родительское собрание. Что там было? Один папаша, отставной майор с красным затылком, обернулся и от ненависти, избегая на меня глядеть, произнес вескую формулировку. «Сахаровщину разводят». Да, рядом с клятвой пионеров Кирюша изобразил еще и виселицу. Не в том смысле, в каком ее изображал Пушкин с подписью «И я бы мог», а просто они играли в слова с дружком. Эту страшную лику, тетрадку зеленого цвета за 3 копейки с виселицей, классная руководительница Нинель, обратно ее имя читалось как Еленин, положила на стол перед собой. Перед тем они обсуждали поведение мальчика Веселова, который в гардеробе чистил карманы, а на переменах выигрывал у малышей деньги. «А спорим, я тебе в ухо дам». Про этого мальчика классная сказала, что он растет в трудной семье, и мы его не бросим. А про Кирилла сообщила, что эту тетрадь она сохранит в его личном деле и передаст куда надо. Я спросила, «Вы что, на ребенка дело шьете? Ему же 12 лет». Они мне не ответили. Затем я, как ни в чем не бывало, встала, пошла к столу Нинель и тихо и просто взяла эту тетрадь и спрятала в сумку, и вернулась на свое место, и правильно сделала. Кошки не должны бегать от собак. Они не знали, как поступить. Майор окаменел. Он понял, что я эту тетрадь отдам только с жизнью. Судя по его виду, солдат-то он срубал на раз, а вот драться в школе ему еще не приходилось. Затем я, пробормотав, ребенка надо кормить, дома меня ждал младенец Федя, быстро вышла вон из класса. И только на выходе поняла, что забыла на сиденье парты свою шапочку, которую незадолго до того связала. Вернулась, пошла к своей парте. На ней ничего уже не было. Для вида все как-то пооглядывались, но были явно довольны. Наказание последовало. Шапку они попятили. С тех-то пор я боюсь школьных собраний. Итак, Наташе 7 лет. Она учится в музыкальной школе, барабанит. Савка и Гришка сделали дуду. Носит косички, смотрит спокуху. А на ночь папа читает им с Федей Библию. Или я рассказываю очередную сказку. Кончилась война в Афганистане. Это было счастье. Многие из поколения Кирилла были там. Некоторые остались в горах навеки. Искромсанные у горя. Вскоре Наташа начала ходить в детский церковный хор. В первую же минуту путча 1991 года мы были в Берлине, я уже писала. Наташа свалилась с высокой температурой, мгновенно отощала. Так ее напугали наши крики и слезы. И болела все 3 дня, пока папа с Федей не ворвались в дом с криком. Они бежали, гекочеписты дунули, и тут же она ожила и встала. Тем не менее, тень голода нависла над нами. В магазинах ничего не было, но законы стали полиберальней. Разрешалось теперь покупать дома в деревне. Раньше ничего было нельзя, и чтобы приобрести избу, приходилось обманывать закон, составлять какие-то липовые доверенности или выписываться из города и прописываться на селе, причем с устройством на работу, скотником или учетчицей, иначе не прописывали. Тоже было вроде рабства. а деревенским, что еще хуже.